Важно под медленный вальс в грязном кабаке. Пока мы вместе, ничего не страшно. Нас уносит музыка в нежном пике. Рука об руку и ничего не важно. Под медленный вальс в грязном кабаке. Пока мы вместе, ничего не страшно. Нас уносит музыка в нежном пике. Мы со всеми против систем, завсегдатаи заведений подобного класса. Наша любовь сродни этих обшарпанных стен. Зато без мишуры и нелепого фарса. Ты поднимешь глаза, я пойму все сразу. Бармен принесет мартини и ром. Между нами еще столько не сказано. Но разве это может помешать быть вдвоем? Вечернее платье, малыш, ты великолепна. Хотя нет страз и броских алмазов сваровских. Я видел в них этих кур, смотрелись нелепо, будто новогодние елки в летний сезон. Нам с ними тягаться не резон, родная, не будем. Ты и не собиралась, как хочешь опять. Ну да, мы с тобой просто обычные люди. Только друг без друга уже не можем спать. Рука об руку и ничего не важно. Под медленный вальс в грязном кабаке. Пока мы вместе, ничего не страшно. Нас уносит музыка в нежном пике. Рука об руку и ничего не важно. Под медленный вальс в грязном кабаке. Пока мы вместе, ничего не страшно. Нас уносит музыка в нежном пике. Свет бра создает атмосферу. Кабак почти пустой, играет пианист. Любить на износ, любить не зная меры. В этом плане мы с тобой фаталисты. Кабак почти пустой, почти все разошлись. Лишь только мы танцуем, медленно кружась. Я знаю, тебя здесь держит вовсе не корысть. Ангел во плоти, невидящий грязь. Полетела, понеслась под минорные аккорды. Словно птица, кожа словно бархат. Крыла мне это не снится, и душа ко мне твердым. И каким ветром тебя судьба принесла. Бармен протрет стол, предложит выпить. Снова принесет мартини и ром. Чокнувшись скажет, что мы хорошая пара. Ты улыбнешься, я рад, что мы вдвоем. Рука об руку и ничего не важно. Под медленный вальс в грязном кабаке. Пока мы вместе, ничего не страшно. Нас уносит музыка в нежном пике. Рука об руку и ничего не важно. Под медленный вальс в грязном кабаке. Пока мы вместе, ничего не страшно. Нас уносит музыка в нежном пике.